Проехали через двое довольно широких каменных ворот. Это заняло много времени, так как техникам поля пришлось очень осторожно уменьшать радиус защиты, чтобы не задеть за скалы. Скалы были рыхлые, разъеденные эрозией, и каждый энергоудар, вызванный случайным соприкосновением поля со скальным массивом, мог вызвать лавину. Они боялись, конечно, не за себя, а за пропавших товарищей, которых такой обвал, если они находились поблизости, мог поранить или убить. Прошло около часа после того, как прервалась радиосвязь, когда на экранах магнитных индикаторов появились частые вспышки. Пеленгаторы, казалось, вышли из строя, и при попытках выяснить, откуда поступают импульсы, показывали все стороны света одновременно. Только с помощью индикаторов напряженности и поляризаторов удалось установить, что источником переменного магнитного поля являются заросли, покрывающие стены ущелья. Лишь тогда заметили, что здесь заросли выглядят иначе, чем в оставшейся позади части ущелья. Пропал ржавый налет. Кусты стали выше, больше и словно еще чернее. Их стержни или ветви были облеплены странными утолщениями. Рохан решил не заниматься их исследованием. Не следовало рисковать, открывая силовое поле. Поехали немного быстрее. Магнитные индикаторы показывали все более разнородную активность. Подняв глаза, можно было увидеть, как кое-где над поверхностью черной чащи дрожит воздух, словно нагретый до высокой температуры. А за вторыми каменными воротами над кустами появились едва заметные облачка, похожие на разлетающийся дым. Но это происходило так высоко, что в природе облачков нельзя было разобраться даже с помощью бинокля. Правда, Ярк, одаренный очень острым зрением, утверждал, что эти дымки выглядят как рой маленьких насекомых. Рохан уже начал слегка беспокоиться. Путешествие длилось дольше, чем он ожидал, а конца крутому ущелью все еще не было. Они снова поехали быстрее. Дорогу больше не преграждали нагромождение камней на дне потока. Поток исчез, спрятавшись под осыпью. Только когда машины останавливались, в наступившей тишине чуть слышался шелест невидимой воды. За очередным поворотом появились третьи каменные ворота, гораздо более узкие, чем те, которые они миновали. Измерив их, техники сообщили, что проехать с включенным полем невозможно. Поле не могло приобретать любую произвольную форму, а всегда представляло собой вариант тела вращения. До сих пор им удавалось протиснуться сквозь сужение ущелья, предельно сжимая силовое поле. Но теперь ничего не выходило. Рохан посоветовался с физиком Томаном и обоими техниками, и они вместе решили, что рискнут проскочить, на мгновение разорвав силовую защиту. Первый энергобот должен был проехать с выключенным эмиттером и сразу же его снова включить, создав спереди поле в виде выпуклого диска. Во время движения сквозь узкий проход четырех вездеходов и амфибии Рохана они оставались бы без защиты только сверху. Замыкающий колонну энергобот, миновав ворота, соединил бы свою энергополусферу с полем первого. Все шло по плану. И последний из вездеходов уже проезжал между каменными столбами, когда воздух странно, беззвучно всколыхнулся, словно где-то рядом рухнула скала. Щетинистые стены ущелья задымились, из них выползла черная туча и с сумасшедшей скоростью ринулась на колонну. Рохан, который решил пропустить сначала вездеходы и в этот момент как раз намеревался двинуться следом за ними, увидел черный выброс на склонах ущелья и яркую вспышку впереди, где клубы атакующей тучи горели в поле первого энергобота. Но большая часть тучи пронеслась над защитой и упала на машину. Рохан крикнул Яргу, чтобы тот немедленно запустил задний энергобот и соединил его поле с передним. В этой ситуации опасность каменной лавины уже не имела значения. Ярг попытался выполнить приказ, но безрезультатно. Вероятно, как решил потом главный инженер, перегрелись клейстроны приборов. Если бы Ярг подержал аппаратуру под током еще несколько секунд, поле бы, несомненно, возбудилось, но он потерял голову. И вместо того, чтобы попробовать еще раз, рванулся из машины. Рохан вцепился в его комбинезон, но, охваченный страхом, ярко вывернулся и помчался вниз по ущелью. Когда Рохан дотянулся до приборов, было уже поздно. Люди, захваченные врасплох, выпрыгивали из вездеходов и разбегались во все стороны, почти невидимые в клубящихся лохмотьях тучи. Все это выглядело настолько неправдоподобным, что Рохан даже не пытался что-нибудь сделать. Впрочем, это было и невозможно. Включив поле, он убил бы своих товарищей, которые карабкались на склоны, как будто искали защиты в металлической чаще. Он пассивно стоял в машине, ожидая своей судьбы. За его спиной Тернер, высунувшись по пояс из своей башенки, бил из спаренных лазеров вверх, но этот огонь не имел никакого значения, так как большая часть тучи была уже слишком близко. От остальных машин Рохана отделяло не больше 60 метров. В этом пространстве метались и катались по земле, как бы охваченные черным пламенем несчастные люди. Наверное, они кричали, но их крик, как и все другие звуки, вместе с урчанием переднего энергобота на силовом поле, которого все еще сгорали, в дрожащих вспышках мириады нападающих, тонул в протяжном басовом гудении туч. Рохан все еще стоял, наполовину высунувшись из своей амфибии, даже не пробуя в ней укрыться. Не от того, что в нем пробудилась смелость отчаяния, а, как он сам рассказывал после, просто потому, что об этом, как, впрочем, ни о чем другом, не думал. Это зрелище, забыть которое он не мог, люди под черной лавиной, вдруг поразительно изменилось. Люди перестали кататься по камням, убегать, карабкаться на откосы. Они медленно вставали или садились, а туча, разделившись на несколько воронок, образовывала над каждым из них как бы локальный смерч, который одним прикосновением окружал туловище или только голову человека. Потом туча снова слилась воедино, и, волнуясь, завывая, начала подниматься все выше между стенами ущелья, заслонив свет вечернего неба с протяжным, слабеющим шумом заползла в скалы, растворилась в черных джунглях и исчезла. И только маленькие черные пятнышки, разбросанные между неподвижными фигурами, подтверждали реальность того, что произошло здесь мгновение назад. Рохан, все еще не веря в собственное спасение и не понимая, чем его объяснить, поискал глазами Тернера, но башенка была пуста. Боцман, очевидно, выскочил из нее, непонятно как и когда. Рохан увидел его лежащим поодаль, с лазерами, приклад которых он все еще прижимал к плечу, глядя перед собой немигающим взглядом. Рохан выбрался из машины и начал бегать от одного пострадавшего к другому. Они его не узнавали. Ни один из них не отзывался. Большинство казалось спокойными. Они ложились на камни или садились на них. Двое или трое встали и, подойдя к машинам, начали ощупывать их медленными, неловкими движениями слепых. Рохан увидел, как превосходный радиооператор, приятель Ярга Дженлис, с полуоткрытым ртом, словно дикарь, увидевший машины первый раз в жизни, потрогал ручку дверцы вездехода. В следующий момент Рохан понял, что означала круглая дыра, выжженная в одной из переборок рулевой рубки Кондор. Он стоял на коленях перед Балменом и встряхивал его за плечи силой отчаяния, будто был убежден, что таким образом удастся привести ученого в чувство. Как вдруг около самой его головы мелькнула струя фиолетового пламени. Это один из пострадавших, сидевший немного поодаль, вытащил из кобуры свой излучатель Вейра и случайно нажал на спуск. Рохан крикнул, но человек не обратил на него никакого внимания. Возможно, блеск понравился ему, как фейерверк ребенку. Он начал стрелять, опорожняя атомный магазин, так что воздух зашипел от жары, и Рохану, который упал на землю, пришлось втиснуться в камни. В этот момент послышался частый топот, и из-за поворота выбежал запыхавшийся с лицом залитым потом Ярк. Он бежал прямо на сумасшедшего, развлекающегося стрельбой. «Стой! Ложись!» — заорал Рохан. Но прежде чем Ярк успел сообразить, в чем дело, разряд силы ударил его в левое плечо. В воздухе мелькнула оторванная рука, и из страшной раны хлынула кровь. Стрелявший этого даже не заметил, а Ярк с безмерным удивлением взглянул на окровавленное плечо, медленно повернулся и упал. Человек с веером встал. Рохан видел, как непрерывная струя пламени, разгоревшегося излучателя, выбивала пахнущие дымом кремнезема искры из камней. Человек двигался неуверенно. Движения его были словно у младенца, держащего погремушку. Огонь пронзил воздух между двумя сидящими рядом людьми, которые даже не зажмурились. Мгновение, и один из них получил бы весь заряд в лицо. Рохан, это было не принятое сознательное решение, а инстинкт, вырвал из кобуры свой веер и выстрелил. Человек ударил себя с размаху согнутыми руками в грудь. Его оружие стукнулось о камень, а сам он рухнул лицом вниз. Рохан вскочил. Становилось все темнее. Нужно было как можно скорее отвезти всех пострадавших на базу. В его распоряжении оставалась только маленькая амфибия. Он хотел воспользоваться вездеходом, но оказалось, что два из них столкнулись в самом узком месте скального коридора, и растащить их можно было только краном. Оставался задний энергобот, на который Рохан мог взять максимум пятерых, а их было девять. Он подумал, что лучше всего собрать всех вместе, связать, чтобы они не могли никуда уйти или покалечиться, включить поле обоих энергоботов, а самому ехать за подмогой. В амфибию он не хотел брать никого, она была совершенно беззащитна, и в случае нападения он предпочел рисковать только собой. Уже совсем стемнело, когда Рохан кончил эту жуткую работу. Правда, никто не сопротивлялся. Он отвел задний энергобот, вывел на свободное пространство амфибию, установил оба эмиттера, дистанционно включил защиту, оставив внутри нее всех пострадавших, а сам двинулся в обратный путь. Итак, на 27-й день после посадки почти половина команды непобедимого была выведена из строя. Поражение. Как каждая правдивая история, рассказ Рохана был странным и нескладным. Почему туча не атаковала ни его, ни Ярга? Почему она не трогала Тернера до тех пор, пока он не покинул амфибию? Почему Ярг сначала убежал, а потом вернулся? На последний вопрос ответить было сравнительно легко. Когда вышел из панического состояния, тогда и вернулся. Он сообразил, что от базы его отделяет около 50 километров, которые не пройти пешком с имевшимся у него запасом кислорода. Но остальные вопросы оставались загадкой. Ответ на них мог стать делом жизни или смерти для всех людей, но догадки и гипотезы уступили необходимости действовать. Хорпах узнал о судьбе группы Рохана после полуночи, а через полчаса он стартовал. Перебросить космический крейсер из одной точки в другую, отделенную всего на 200 километров, задача не из простых. Корабль необходимо вести все время с относительно небольшой скоростью, стоящим вертикально на огне, что вызывает огромный расход топлива. Двигатели, не приспособленные к такой работе, требовали непрерывного вмешательства электронных автоматов, и все равно стальной колосс плыл, слегка раскачиваясь, словно его несла поверхность плавно волнующегося моря. Наверное, это было бы неплохим зрелищем для наблюдателя, стоящего на поверхности планеты, еле различимый в облаке бушующего пламени, силуэт, летящий сквозь мрак, как огненная колонна. Удерживать нужный курс было нелегко. Пришлось подняться над атмосферой, потом снова войти в нее, кормой вперед. Все это требовало от астрогатора полного внимания. Тем более, что кратер, который они искали, прятался под тонкой пеленой тучи. Наконец, еще до рассвета, непобедимый опустился в кратер в 2 километрах от старой базы Риньяра. Суперкоптер, машины и бараки тотчас же были накрыты силовым полем звездолета, а хорошо оснащенная спасательная группа около полудня привезла всех уцелевших людей Рохана. Под лазарет пришлось занять 2 дополнительных помещения. Только после этого ученые занялись тайной, которая спасла Рохана, и, не вмешаясь в трагическую случайность, спасла бы и Ярга. Это было совершенно непонятно, так как оба они ни одеждой, ни оснащением, ни внешним видом не отличались от остальных. Очевидно, не могло иметь значения и то, что в амфибии они были втроем с Тернером. Одновременно перед Хорпухом встал вопрос о дальнейших действиях. Ситуация была настолько ясна, что они могли вернуться на базу с данными, которые оправдали бы их возвращение и объяснили трагический конец Кондора. То, что больше всего интриговало ученых, металлические псевдонасекомые, их симбиоз с механическими растениями, укрепившимися на скалах, наконец, вопрос, можно ли говорить о психике тучи, а не было даже известно, существует одна туча или их много, и могут ли небольшие тучи объединяться в одно целое. Все это вместе взятое не заставило бы Хорпуха остаться на Регисе-3 ни часу более, если бы не исчезновение четырех людей из группы Реньяра. Следы беглецов привели группу Рохана в ущелье. Никто не сомневался, что они погибнут там, даже если мертвые обитатели планеты оставят их в покое. Поэтому необходимо было прочесать окружающую территорию, так как несчастные могли рассчитывать только на помощь непобедимым. Единственное, что удалось установить с разумным приближением, был радиус поисков. Люди, затерявшиеся в районе гротов и ущелий, не могли отдалиться от кратера больше, чем на несколько десятков километров. Кислорода в их приборах оставалось уже немного, но врачи уверяли, что если они будут дышать воздухом планеты, это наверняка не грозит им смерти. А в том состоянии, в котором находились беглецы, отравление растворенным в крови метаном, естественно, уже не имело никакого значения. Территория поисков была не слишком большой, но исключительно трудный и плохо просматриваемый. Прочесывание всех закоулков, расщелины пещер, даже при самых благоприятных условиях, могло продлиться недели. Под скалами извилистых ущелий, соединяясь с ними, только кое-где скрывалась другая система подземных коридоров и гротов, промытых водами. Пропавшие вполне могли находиться в каком-нибудь из таких укрытий, но не было уверенности даже в том, что их удастся обнаружить. В одном месте, лишенные памяти, они были более беспомощны, чем дети, те хоть держались бы вместе. Мощные сооружения непобедимого и его технические средства мало могли помочь в поисках. Самую надежную защиту, силовое поле, вообще нельзя было использовать в узких подземных коридорах. И так оставался выбор между немедленным возвращением, равнозначным смертному приговору для исчезнувших и проведением рискованных поисков. Шансы на успех были реальны только в течение нескольких дней, до недели. Хорпух знал, что после этого можно будет обнаружить лишь останки этих людей. Утром астрогатор вызвал специалистов, обрисовал им создавшееся положение и объявил, что рассчитывает на их помощь. В распоряжении ученых находилась горсточка металлических насекомых, которую принес в кармане куртки Рохан. Их исследованием занимались почти сутки. Хорпах хотел знать, существуют ли какие-нибудь шансы обезвредить эти существа. Вновь встал вопрос, что спасло Ярга и Рохана от атаки тучи. Пленники занимали во время совещания почетное место в закрытом стеклянном сосуде, стоявшем посредине стола. Их осталось всего десятка-полтора, остальные были уничтожены в процессе изучения. Все эти создания обладали тройственной симметрией и напоминали формой букву «В» с тремя остроконечными плечами, соединяющимися в центральном утолщении. В падающем свете они казались черными, как уголь, в отраженном переливались синим и оливковым цветом, как брюшки некоторых земных насекомых. Наружные их стенки состояли из очень мелких пластин, напоминающих грани бриллианта, а внутри мушки содержали одну и ту же микроскопическую конструкцию. И элементы, в сотни раз меньшие, чем зернышки песка, образовывали что-то вроде автономной нервной системы, в которой удалось различить две частично независимые друг от друга цепи. Меньшая часть, занимающая внутренность плеч, представляла собой микроскопическую схему, заведующую движениями насекомого, что-то вроде универсального аккумулятора и одновременно трансформатора энергии. И в зависимости от способа, каким сжимали кристаллы, они создавали то электрическое, то магнитное поле. А то переменные силовые поля, которые могли нагревать до относительно высокой температуры центральную часть. Тогда накопленное тепло излучалось наружу однонаправленно. Вызванное этим движение воздуха, как реактивная струя, делало возможным движение в любом направлении. Отдельный кристаллик не столько летал, сколько подпрыгивал, и не был, во всяком случае, во время лабораторных экспериментов способен точно управлять своим полетом. Несколько же кристалликов, соединяясь с кончиками плеч друг с другом, образовывали систему с тем лучшими аэродинамическими показателями, чем больше их было. Каждый кристаллик соединялся с тремя. Кроме того, он мог соединяться с концом плеча с центральной частью любого другого, что давало возможность образования многослойных комплексов. Соединение не обязательно требовало соприкосновения. Кристалликам достаточно было сблизиться, чтобы возникшее магнитное поле удерживало все образование в равновесии. При определенном количестве насекомых система начинала проявлять многочисленные закономерности. Могла, в зависимости от того, как ее дразнили внешними импульсами, менять направление движения, форму, вид, частоту внутренних пульсаций. При определенных внешних условиях менялись знаки поля, и вместо того, чтобы притягиваться, металлические кристаллики отталкивались, переходили в состояние индивидуальной россыпи. Кроме цепи, заведующей такими движениями, каждый черный кристаллик содержал в себе еще одну схему соединений, вернее, ее фрагмент, так как она, оказалось, составляла часть какой-то большой структуры. Это высшее целое, вероятно, возникающее только при объединении огромного количества элементов, и было истинным мотором, приводящим тучу в действие. Здесь, однако, сведения ученых обрывались. Они не ориентировались в возможностях роста этих сверхсистем, и уж совсем темным оставался вопрос об их интеллекте. Кронотос допускал, что объединяется тем больше элементарных единиц, чем более трудную проблему им нужно решить. Это звучало довольно убедительно, но ни кибернетики, ни специалисты по теории информации не знали ничего соответствующего такой конструкции, то есть произвольно разрастающемуся мозгу, который свои размеры примеряет к величине намерений. Часть принесенных Роханом насекомых была испорчена, остальные демонстрировали типовые реакции. Единичный кристаллик мог подпрыгивать, подниматься и висеть в воздухе почти неподвижно, опускаться, приближаться к источнику импульсов, либо удаляться от него. При этом он не представлял абсолютно никакой опасности, не выделял даже при угрозе уничтожения, а исследователи пробовали уничтожить кристаллы химическими средствами, нагреванием, силовыми полями и излучением, никаких видов энергии, и его можно было раздавить, как слабенького земного жучка, с той только разницей, что кристалло-металлический панцирь сокрушить было не так-то легко. Зато, объединившись даже в сравнительно небольшую систему, насекомые начинали при воздействии на них магнитным полем создавать собственное поле, которое уничтожало внешнее. При нагревании стремились избавиться от излишка тепла инфракрасным излучением, а ведь ученые располагали лишь маленькой горсточкой кристалликов. На вопрос астрогатора от имени главных ответил Кронотос. Ученые просили дать им время для дальнейших исследований, для которых желательно добыть, возможно, большее количество кристалликов. Поэтому они предлагали, чтобы вглубь ущелья была выслана экспедиция, которая преследовала бы две цели — поиски пропавших людей и сбор минимум нескольких десятков тысяч псевдонасекомых. Хорпах согласился на это. Однако он считал, что рисковать людьми больше нельзя. В ущелье он решил послать машину, которая не принимала до сих пор участия ни в одной операции. Это был 80-тонный вездеход специального назначения, обычно используемый лишь в условиях высокой радиоактивности, огромных давлений и температур. Машина эта, которую прозвали «Циклопом», находилась на самом дне крейсера, наглухо закрепленная в подъемниках грузового люка. Обычно такие машины не использовались на планетах, а непобедимый вообще никогда не приводил в движение своего «Циклопа». Ситуации, которые требовали такой крайности, можно было для всего действующего тоннажа базы пересчитать на пальцах одной руки. Послать зачем-нибудь циклопа на космическом жаргоне значило примерно то же, что обратиться за помощью к дьяволу. О поражении какого-либо циклопа никто до сих пор не слышал. Машину, извлеченную двумя подъемниками, установили на аппарели, где за нее взялись техники и программисты. Кроме обычной системы эмиттеров, создающих защитное поле, на циклопе был установлен шаровой излучатель антиматерии. Он мог выбрасывать антипротоны либо в каком-то одном направлении, либо во всех одновременно. Встроенная в днище система позволяла циклопу, благодаря интерференции силовых полей, подниматься на несколько метров над грунтом, так что он не зависел ни от местности, ни от колес или гусениц. В лобовой части было приспособление, через которое выдвигался ингаустер, что-то вроде телескопической руки, которая могла выполнять местные бурения, брать пробы минералов и производить другие работы. Циклоп имел мощную радиостанцию и телепередатчик, а также электронный мозг, позволявший ему действовать автономно. Техники из группы инженера Петерсона ввели в этот мозг соответствующую программу. Астрогатор считался с тем, что когда машина попадет внутрь ущелья, связь с ней может прекратиться. Машина получила два задания. Найти пропавших. Циклоп должен был накрыть их вторым, дополнительным защитным полем. Затем открыть проход в первом и взять людей внутрь и собрать побольше кристалликов. Излучатель антиматерии разрешалось использовать лишь в крайнем случае, если бы защитному силовому полю грозило уничтожение. Реакция аннигиляции угрожала жизни пропавших, они могли находиться недалеко от места схватки. Циклоп имел в длину 8 метров и был, соответственно, широкоплеч. Поперечник корпуса составлял больше 4 метров. Если бы какая-нибудь расщелина оказалась для него недоступной, он мог расширить ее, либо действуя стальной рукой, либо расталкивая и сокрушая силовым полем. Но и выключение поля не могло ему повредить, поскольку его собственная керамитово-надиевая броня обладала твердостью алмаза. Внутри циклопа поместили автомат, который должен был заняться найденными людьми. Для них также подготовили койки. Наконец, после проверки всех приборов и устройств, бронированный гигант удивительно легко соскользнул с аппарели, и, словно уносимый невидимой силой, ни одна пылинка не поднялась в воздух, хотя он двигался быстро, миновал голубые огни прохода в защитном поле непобедимого и быстро исчез из виду. Около часа радиотелевизионная связь между циклопом и рубкой не оставляла желать лучшего. Рохан узнал вход в ущелье, где произошло нападение, по высокому, похожему на разваливающуюся башню, обелиску, частично закрывавшему щель в каменной стене. Скорость немного уменьшилась на большой каменной осыпи. Стоящего экранов слышали даже журчание ручейка, скрытого под камнями. Настолько бесшумно работал атомный двигатель циклопа. Связисты принимали изображение и звук до 2:40, когда, пройдя плоскую и более доступную часть ущелья, циклоп оказался в лабиринте ржавой металлической чащи. Благодаря усилиям радиотехников в обе стороны удалось передать еще 4 сообщения, но пятое пришло уже с такими искажениями, что можно было только догадываться о его смысле. Электронный мозг циклопа докладывал об успешном продвижении вперед. В соответствии с разработанным планом, Хорпах выслал с непобедимого автоматический зонд, снабженный телепередатчиком. Зонд, круто взмыв в небо, исчез через несколько секунд. В рубку начали поступать его сигналы. Одновременно появился показанный с высоты 1,5 километров живописный пейзаж, растерзанные скалы, покрытые пятнами ржавых и черных кустов. Через минуту они без труда заметили внизу циклопа, который продвигался по дну большого ущелья, блестя, как стальной кулак. Хорпах, Рохан и руководители специальных групп стояли у экранов рубки. Прием был хорошим, но они предвидели возможность его ухудшения или исчезновения, поэтому к старту подготовили еще несколько зондов. Главный инженер считал, что в случае нападения связь с циклопом пропадет наверняка, но во всяком случае можно будет наблюдать за его действиями. Электронные глаза циклопа еще не могли этого обнаружить, но стоящего экранов люди на широкой панораме, открывшейся перед ними, увидели, что всего несколько сотен метров отделяет машину от брошенных вездеходов, которые загораживали дальнейший путь. Циклоп должен был, выполнив свое задание, на обратном пути взять оба столкнувшихся вездехода на буксир. Вездеходы выглядели сверху, как зеленоватые коробочки. Рядом с одной точкой виднелась обуглившаяся фигурка, труп безумца, убитого Роханом. Перед самым поворотом, за которым торчали столбы каменных ворот, циклоп задержался и приблизился к почти достигающей дна ущелья гриве металлических зарослей. С напряженным вниманием следили люди за его движениями. Циклоп открыл спереди силовое поле, чтобы сквозь узкую щель выдвинуть ингаустер, который, словно удлиняющийся орудийный ствол с зубастой горстью на конце, высунулся из своего гнезда, обхватил пучок кустов и, казалось, без всякого усилия, вырвал их из каменного основания. Потом машина отступила и сползла задом обратно на дно ущелья. Операция прошла гладко. Через кружащийся над ущельем телезонд была установлена радиосвязь с мозгом циклопа, который сообщил, что образец, роящийся от черных насекомых, надежно закрыт в контейнере. Циклопа от места катастрофы отделяло не больше 100 метров. Один из энергоботов Рохана стоял, опершись бронированным задом о скалу. В самом узком месте прохода застряли сцепившиеся вездеходы, а дальше за ними находился второй энергобот. Легкое дрожание воздуха свидетельствовало о том, что он все еще создает защитное поле. Циклоп сначала дистанционно выключил эмиттер этого энергобота, а затем, увеличив мощность реактивной струи, поднялся высоко в воздух, быстро проплыл над неподвижными машинами и опустился на камни уже выше прохода. И в этот момент кто-то из находящихся в рубке предостерегающих вскрикнул. Черная шерсть склонов задымилась и обрушилась волнами на земную машину с такой стремительностью, что в первый момент машина совершенно исчезла, словно закрытая наброшенным сверху плащом смолистого дыма. И тотчас всю толщину атакующей тучи пробила ветвистая молния. Циклоп не использовал своего страшного оружия. Это образованные тучи энергополя столкнулись с его силовой защитой. Теперь она как будто вдруг материализовалась, облепленная толстым слоем клубящейся тьмы, то распухала, как огромный пульсирующий шар лавы, то сжималась, и эта причудливая игра продолжалась довольно долго. У наблюдавших за ней сложилось впечатление, что скрытая от их глаз машина старалась растолкать мириады нападающих, которых становилось все больше и больше, так как все новые тучи целыми лавинами скатывались на дно ущелья. Уже исчез блеск защитной сферы, и только в глухой тишине продолжалась жуткая борьба двух мертвых, но могущественных сил. Вдруг форма тучи изменилась. Теперь это было что-то вроде гигантского смерча, который возносился над вершинами самых высоких скал. Зацепившись основанием за невидимого противника, смерч кружился километровым мальстромом, голубовато переливаясь при своем сумасшедшем вращении. Никто не произнес ни слова. Все понимали, что таким образом туча пытается смять силовой пузырь, в котором словно зернышко в скорлупе спряталась машина. Рохан краем глаза заметил, как астрогатор уже открыл рот, чтобы спросить стоящего рядом с ним главного инженера, выдержит ли поле, но не спросил, не успел. Черный вихрь, склоны скал, все это исчезло в долю секунды. Казалось, на дне ущелья вспыхнул вулкан, столб дыма, кипящие лавы, каменных обломков, наконец, огромное, окруженное вуалью пара облака, возносилось все выше и выше. Пар, в который, наверное, превратился журчащий поток, достиг 1,5-километровой высоты, где парил телезонт. Циклоп привел в действие излучатель антиматерии. Никто из стоявших в рубке не шевельнулся, не произнес ни слова, но никто не мог сдержать чувство мстительного удовлетворения. Оно было неразумно, но это не уменьшало его силы. Казалось, что, наконец, туча нашла достойного соперника. Всякая связь с циклопом прекратилась с момента атаки, И теперь люди видели лишь то, что через 70 километров вибрирующей атмосферы доносили ультракороткие волны телезонда. О битве, которая разразилась в замкнутом ущелье, узнали и те, кто был вне рубки. Часть команды, которая разбирала алюминиевый барак, бросила работу. Северо-восточный край горизонта посветлел, словно там должно было взойти второе солнце, более яркое, чем то, что висело в небе. Потом от сияния погасил столб дыма, расплывающийся тяжелым грибом. Техники, управляющие работой телезонда, вынуждены были увести его от огня схватки и поднять на 4 километра. Только тогда он вышел из зоны резких воздушных потоков, вызванных взрывом. Скал, окружавших ущелье, косматых склонов, даже черной тучи, которая из них выползла, не было видно. Экраны заполнились кипящими полосами пламени и дыма, перечеркнутыми параболами сверкающих осколков. Акустические индикаторы зоны передавали непрекращающийся грохот, словно значительную часть континента охватило землетрясение. То, что чудовищная битва не кончилась, было удивительно. Через несколько десятков секунд дно ущелья, все, что окружало циклопа, должно было приобрести температуру плавления. Скалы оседали, падали, превращались в лаву. Ее багровый, светящийся поток уже начал пробивать себе дорогу к выходу из ущелья, находящемуся в нескольких километрах от места схватки. Какое-то мгновение Хорпах раздумывал, не испортились ли электронные выключатели излучателя. Казалось невозможным, чтобы туча продолжала атаку на такого страшного противника. Но изображение, появившееся на экране, когда зонд по новому приказу поднялся еще выше, достигнув границы тропосферы, доказало, что он ошибается. Теперь поле зрения охватывало около 40 квадратных километров. На этой, изрытой ущельями территории, началось странное движение. Со скоростью, которая из-за отдаленности точки наблюдения казалась небольшой, с покрытых темными потеками склонов скал, из расщелины пещер выплывали новые и новые черные клубы, поднимались высоко вверх, соединялись и, концентрируясь в полете, стремились к месту схватки. Какое-то время могло казаться, что обрушивающие свой центр темные лавины задавят атомный огонь, задушат его, погасят своей массой. Но Хорпах хорошо знал энергетические резервы чудовища, сделанного руками людей. Сплошной, оглушительный, ни на секунду не умолкающий гром, рвущийся из репродукторов, наполнил рубку. Одновременно три языка пламени километровой высоты на вылет пробили массив атакующей тучи и стали медленно вращать ее, образовав что-то вроде огненной мельницы. Циклоп по неизвестным причинам начал пятиться и, ни на мгновение не прекращая борьбы, медленно отступал к выходу из ущелья. Возможно, его электронный мозг считался с опасностью окончательного разрушения склонов, которые могли обрушиться на машину. Она, конечно, выбралась бы из такого положения, но все же рисковала потерять свободу маневра, так или иначе. Но борющийся циклоп старался выйти на свободное пространство, и уже было непонятно в кипящих водоворотах, где огонь его излучателя, где дым пожара, где обрывки тучи и где обломки обваливающихся скал. Казалось, битва приблизилась к кульминации. В следующий момент произошло нечто невероятное. Экран вспыхнул, засверкал страшно ослепляющей белизной, покрылся оспой миллиардов взрывов, и в новом приливе антиматерии оказалось уничтоженным все, что окружало циклопа. Воздух, обломки, пар, газы, дым — все это, превращенное в жесткое излучение, расколов надвое ущелье, замкнуло в объятия аннигиляции тучу и вылетело в пространство, словно извергнутое самой планетой. Непобедимый, которого от эпицентра этого чудовищного удара отделялось 70 километров, заколебался. Транспортеры и энергоботы экспедиции, стоявшие под барелью, оттащило в сторону. А через несколько минут со стороны гор примчался рычащий вихрь. Опалил мгновенным жаром лица людей, ищущих укрытие за машинами, и, подняв стену клубящегося песка, погнал ее дальше в огромную пустыню. Какой-то обломок, очевидно, зацепил зонд, несмотря на то, что он находился теперь в 30 километрах от центра катаклизма. Связь не прервалась, но качество изображения резко ухудшилось, экран густо покрылся помехами. Прошла минута, и когда дым немного осел, Рохан, напрягая глаза, увидел следующий этап борьбы. Борьба не закончилась, как он решил за минуту до этого. Если бы атакующими были живые существа, избиение, которому они подверглись, наверное, заставило бы следующие шеренги повернуть вспять или хотя бы остановиться у ворот огненного ада. Но мертвое боролось с мертвым. Атомный огонь не угас. И тогда Рохан в первый раз понял, как должны были выглядеть битвы, когда-то разворачивающиеся на пустынной поверхности Региса-3, в которых одни роботы сокрушали и уничтожали других, какими методами отбора пользовалась мертвая эволюция и о чем говорил Лауда, утверждавший, что псевдонасекомые победили как наиболее приспособленные. Одновременно у него мелькнула мысль, что нечто подобное здесь уже происходило, что мертвые, неуничтожимые, закристаллизованные, зафиксированная солнечной энергией память биллионной тучи должна была содержать сведения о подобных схватках, что именно с такими отшельниками-одиночками, такими бронированными гигантами, с атомными мамонтами из рода роботов должны были сотни веков назад драться эти мертвые капельки, которые казались ничем рядом с пламенем все уничтожающих разрядов, пробивающих скалы на вылет. То, что сделало возможным их существование и стало причиной гибели огромных чудовищ, чьи плиты были распороты, как ржавые лохмотья, разметаны по огромной пустыне вместе с засыпанным песком скелетами электронных, некогда чрезвычайно точных механизмов. Это какая-то неправдоподобная, не имеющий названия отвага, если можно применить такое слово к кристалликам гигантской тучи. Но какое другое слово он мог здесь применить? И невольно он не мог не восхититься ее дальнейшими действиями, вспоминая о гекатомбе, которую только что видел. Туча продолжала свою атаку. Теперь над ее поверхностью, на всем обозреваемом сверху пространстве, слегка выступали отдельные, наиболее высокие пики. Все остальные, вся страна ущелья исчезла под разливом черных волн, мчащихся концентрическими кольцами со всех сторон горизонта, чтобы рухнуть вглубь огненной воронки, центром которой являлся невидимый за огненным трепещущим щитом циклоп. Этот оплаченный, казалось бы, бессмысленными жертвами напор не был, однако, лишен некоторых шансов на успех. Рохан и все люди, теперь уже пассивно наблюдавшие зрелище, которое разворачивалось на экране, отдавали себе в этом отчет. Энергетические возможности циклопа были практически неисчерпаемы. Но по мере того, как продолжалась аннигиляция, несмотря на мощные защитные средства, несмотря на антирадиационное покрытие, маленькая часть звездных температур все же воспринималась излучателем, возвращалась к своему источнику, и внутри машины должно было становиться все жарче и жарче. Ни один человек уже давно не выдержал бы внутри циклопа. Наверное, его керамитовая броня вишнево светилась. Но они видели под куполом дыма только голубой сгусток пульсирующего огня, который медленно полз к выходу из ущелья, так что место первой атаки тучи осталось на расстоянии 3 километра к северу, обнажив свою ужасающую, спекшуюся, покрытую слоем шлака и лавы поверхность. Хорпах приказал выключить репродукторы, до сих пор наполнявшие рубку оглушающим грохотом, и спросил Езону, что произойдет, когда температура внутри циклопа превысит предел устойчивости электронного мозга. Ученый не колебался ни мгновения. Излучатель будет выключен. А силовое поле? Поля нет. Огненная битва перенеслась уже на равнину, к выходу из ущелья. Чернильный океан бурлил, разбухал, кружился и огромными скачками обрушивался в пылающий зев. Пожалуй, сейчас, сказал Кронотес, всматриваясь в онемевшую, клубящуюся на экранах картину. Прошла еще минута. Вдруг сияние огненной воронки резко ослабло. Туча закрыла его. 60 километров от нас, — ответил техник на вопрос Хорпуха. Астрогатор объявил тревогу. Команда разбежалась по местам. Непобедимый втянул аппарель, пассажирский подъемник и захлопнул люки. Экран снова вспыхнул. Огненная воронка появилась опять. На этот раз туча не атаковала. Как только ее обрывки, охваченные пламенем, посветлели, остальная часть начала отступать к ущельям, вползая в их залитый тенью лабиринт. И перед глазами людей предстал внешне совершенно целый циклоп. Он все еще пятился, очень медленно, продолжая сжечь все, что было вокруг — камни, песок, барханы. «Почему он не выключает излучатель?» — воскликнул кто-то. Словно услышав эти слова, машина прекратила уничтожающий огонь, развернулась и, набирая скорость, помчалась в пустыню. Телезонд сопровождал ее на высоте. Вдруг люди увидели нитку огня с огромной скоростью, летящую в их лица, еще не поняв, что циклоп выстрелил в зонд, и что они видят полосу аннигилировавших на трассе выстрела частичек воздуха, инстинктивно отшатнулись, как бы испугавшись, что разряд вылетит из экрана и взорвет внутри рубки. Все. Сразу же после этого изображение исчезло, и экран опустел. «Сбил зонт!» — крикнул техник. «Командир!» — Хорпух приказал запустить другой зонт. Циклоп уже был так близко от непобедимого, что они увидели его, едва зонт набрал высоту. «Новая ниточка огня, и зонт уничтожен!» Прежде чем изображение исчезло, они успели заметить собственный корабль. Циклопа отделяло от него не больше 10 километров. «С ума он сошел, что ли?» — возбужденно сказал второй техник. Эти слова как будто разрушили в мозгу Рохана какую-то преграду. Он взглянул на Хорпуха и понял. Командиру пришла в голову та же мысль, что и ему. У него было такое впечатление, словно все его тело, голову, наливал свинцом бессмысленный вязкий сон. Но приказы были отданы. Командир распорядился запустить один за другим еще два зонда. Циклоп уничтожил их по очереди, как снайпер, развлекающийся стрельбой по тарелочкам. «Мне нужна вся мощность», — сказал Хорпух, не поворачивая головы от экрана. Главный инженер, как пианист, берущий аккорд за аккордом, ударил обеими руками по клавишам пульта. «Стартовая мощность через 6 минут», — доложил он. «Мне нужна вся мощность», — повторил Хорпах тем же тоном. В рубке стало так тихо, что слышно было пощелкивание реле за стенками приборов. «Корпус реактора слишком охлажден», — начал главный инженер. Лишь тогда Хорпах повернулся к нему лицом и в третий раз, все так же, не повышая голоса, сказал: «Мне нужна вся мощность». Инженер молча протянул руку к главному выключателю. В глубине корабля раздался короткий рев сигнала тревоги, и как далекая дробь барабана, ответил ему топот бегущих на боевые посты людей. Хорпух снова смотрел на экран. Никто ничего не говорил, но теперь все поняли, что невозможное случилось. Астрогатор готовился к бою с их собственным циклопом. Стрелки приборов, поблескивая, стояли, как солдаты в шеренге. В окошках индикатора наличной мощности выскакивали пятизначные, а потом шестизначные числа. Где-то искрил контакт, в рубке запахло озоном. В задней части рубки техники, переговариваясь знаками, включали системы контроля. Очередной зонд перед гибелью показал удлиненный лоб циклопа, переползающего через гряду скал. Экран снова опустел, ослепляя серебряной белизной. Машина вот-вот должна была появиться в зоне непосредственной видимости. Боцман радаристов ждал у прибора, выдвигавшего наружную носовую телекамеру над верхушкой корабля, благодаря чему можно было увеличить поле зрения. Техник связи запустил следующий зонд. Циклоп, похоже, не шел прямо к непобедимому, который, сжавшись, ожидал в полной боевой готовности за щитом силового поля. Из носовой части корабля равномерно вылетали телезонды. Рохан знал, что непобедимый может отразить заряд антивещества, Но ударную энергию нужно было поглотить, растратив собственную энергию. Самым разумным в этой ситуации ему казалось отступление, то есть старт на стационарную орбиту. Он ожидал такого приказа, но Хорпах молчал, как будто рассчитывал на пробуждение электронного мозга циклопа. В самом деле, наблюдая из-под тяжелых век за движением темного силуэта, который бесшумно несся среди барханов, он спросил. «Вызываете его?» «Так точно. Нет связи. Отдайте приказ. Немедленно стоп!» Техники суетились около пультов. 2, 3, 4 раза пробежали искорки огоньков под их руками. «Он не отвечает, командир. Почему? Но почему он не стартует?» — не мог понять Рохан. «Не хочет признать поражение?» «Хорпах, что за чушь?» — шевельнулся. «Сейчас, сейчас. Отдаст приказ». Но астрогатор только отступил на шаг. «Кронотос!» Кибернетик подошел к нему. «Я здесь?» «Что они могли с ним сделать?» Рохана поразила эта фраза. «Хорпах сказал «они», как будто и вправду имел дело с мыслящим противником». «Автономные контуры на криотронах», — начал Кронотос. И чувствовала, что его слова будут только предположением. «Температура возросла. Они утратили сверхпроводимость». «Вы знаете, доктор, или пытаетесь угадать?» — спросил астрогатор. Это был странный разговор. Все смотрели на экран, на котором теперь уж без помощи зонда был виден циклоп, двигающийся плавно, но не совсем уверенно. Он то и дело менял курс, словно еще не решил, куда именно ему идти. Несколько раз выстрелил в ненужный уже зонд, прежде чем сбил. Они видели, как зонд падал, похожий на яркую ракету. «Единственное, что мне приходит в голову, это резонанс», — сказал после секундного колебания кибернетик. «Если их поле перекрылось с частотой самовозбуждения мозга, а силовое поле?» «Силовое поле не экранирует магнитного». «Жаль», — сухо заметил астрогатор. Напряжение понемногу слабело, так как циклоп явно направлялся не к звездолету. Расстояние до него снова начало возрастать, вырвавшись из-под власти человека. Машина ушла в простор северной пустыни. «Главный инженер займет мое место», — сказал Хорпах. «Остальных прошу вниз». Длинная ночь. Рохана разбудил холод. Полусонный, он скорчился под одеялом, втискивая лицо в подушку. Пробовал закрыть лицо руками, но становилось все холоднее. Он знал, что должен проснуться, но почему-то оттягивал эту минуту. Ледяная струя ударила прямо в лицо. Он вскочил и, тихо ругаясь, на ощупь нашел кондиционер. Когда Рохан ложился, ему было так душно, что он передвинул регулятор на полное охлаждение. Воздух маленькой каюты медленно теплел, но Рохан, полулежавший под одеялом, уже не мог заснуть. Он взглянул на светящийся циферблат наручных часов. 3 часа бортового времени. «Снова только 3 часа сна», — подумал он сердито. Ему все еще было холодно. Совещание длилось долго. Разошлись около полуночи. Столько разговоров впустую, — подумал он. Теперь в этой комнате он отдал бы все, чтобы снова очутиться на базе, чтобы ничего не знать об этом проклятом Регисе-3, о его мертвом и по мертвому задуманном кошмаре. Большинство стратегов советовало выйти на орбиту. Только главный инженер и главный физик с самого начала склонялись к мнению Хорпаха, что нужно оставаться как можно дольше. Шансов найти 4 беглецов было ничтожно мало. Может быть, 1 на 100 000, а может и меньше. Лишь значительное отдаление от места схватки могло спасти их от атомного ада, если они не погибли еще раньше. Рохан дорого бы дал за уверенность, что астрогатор не стартовал только из-за них, что не сыграли свои роли другие причины. Одно дело, как они все видели здесь, а другое дело, как бы все это представилось, облеченные в сухие строчки рапорта, в спокойной обстановке. На базе нужно будет сказать, что утрачена половина основных машин, в том числе главное оружие, циклоп с излучателем антиматерии, отныне представляющий дополнительную опасность для каждого корабля, севшего на планету. Что убитыми потеряно 6 человек. а половину людей в лазарете, причем эти люди на годы, может, и навсегда выведены из строя. И что, потеряв людей, машины и лучшее снаряжение, пришлось бежать, а чем же иным было бы теперь возвращение, как необычным бегством, от микроскопических кристалликов, мертвого наследия лирианской цивилизации, которую так давно превзошла земная? Но разве Хорпах стал бы принимать этого внимания? Может быть, он и сам толком не знал, почему не стартует. Может быть, рассчитывал на что-нибудь. Но на что? Правда, биологи предложили победить насекомых их собственным оружием. Поскольку этот вид эволюционировал, рассуждали они, можно взять в руки его дальнейшую эволюцию. Необходимо прежде всего подвергнуть значительное количество захваченных экземпляров мутациям, наследственным изменениям определенного типа. В процессе размножения они перейдут в последующие поколения и сделают безопасной всю эту кристаллическую расу. Это изменение должно быть очень частным, таким, которое дает немедленный результат и одновременно создаст в новом виде ахиллесову пяту слабое место, куда можно будет ударить. Но все это было типичной болтовней теоретиков. Они не имели понятия, какая это должна быть мутация, какое изменение, как его осуществить, как захватить большое количество этих проклятых кристалликов, не вступая с ними в очередную битву, в которой можно было потерпеть поражение, более тяжелое, чем вчерашнее. А если бы даже все удалось, как долго пришлось бы ждать эффекта? Во всяком случае, не день и не неделю. Так что же, крутиться вокруг Рейгиса, как на карусели, год, два, а то и все 10 лет? Нет, все это не имело никакого смысла. Рохан чувствовал, что перехватил с кондиционером. Снова стало слишком жарко. Он встал, отбросил одеяло, умылся, быстро оделся и вышел. Лифта не было. Он вызвал его, и в полумраке, освещенном прыгающими огоньками информатора, ожидал, стоя с опущенной головой, ощущая в ней всю тяжесть недоспанных ночей и полных напряжения дней, и сквозь шум крови в висках вслушивался в ночную тишину корабля. Время от времени что-то бормотало в невидимых трубах. Из нижних отсеков доносилось приглушенное ворчание работающих в холостую двигателей. Корабль все еще был в полной стартовой готовности. Из вертикальных колодцев по обеим сторонам платформы, на которой он стоял, тянуло сухим воздухом с металлическим привкусом. Двери разошлись, он ступил в лифт. В 8-м отсеке он вышел. Коридор, освещенный линией голубых ламп, поворачивал, повторяя изгиб корпуса. Рохан шел сам не зная куда, инстинктивно поднимая повыше ноги в нужных местах, перешагивал высокие пороги герметических переборок, пока не заметил тени людей из команды главного реактора. В помещении было темно, только сверкали на щите лампочки индикаторов. Люди сидели под ними на разложенных креслах.